Несколько осовременим ситуацию. В горницу к Петру Первому входит Меньшиков и, помявшись, сообщает. Дело, Менхерц, в следующем. В Ярославле злоумышленным образом побили до смерти немца-канцеляриста, что послан был туда налоги с чести собрать. И просят теперь, чтобы ты им прощение объявил, да вдобавок снял рекрутскую повинность. Страница 274. Какова будет реакция Петра? Сколько дней после того будут в Ярославле вздергивать на деревьях виновных? Долгонько. Одним словом, стоит только смоделировать ситуацию в виде диалога или сцены из реальной жизни, всякий раз получается столь неправдоподобная фантазия, что веры ей никакой. Кроме того, истребление баскаков было не просто стихийным бунтом, а, как подчеркивает летописи, скоординированной акцией, проведенной самими князьями. Повелеше князи убивать ханских баскаков. То есть татарам следовало бы отнестись к происшедшему еще свирепее, коли перед нами не обычный стихийный бунт, а самый настоящий заговор. В чем тут загадка? Есть ли объяснение в рамках нашей версии истории? Пожалуй. Есть крайне многозначительное совпадение. Получается, что княжеский заговор, в результате которого были истреблены баскаки, последовал сразу после смерти Александра Невского. А смерть эта не так уж и далеко отстоит от кончины Батыя. По нашей реконструкции это один и тот же человек. А разные даты 1255 – смерть Батыя и 1262 – смерть Александра – результат разночтений, которых немало в летописи. То есть ошибок. Мы видели, что и само введение системы баскачества на Руси датируется разными источниками по-разному. 1257 и 1261. Так обстоит и со многими другими событиями в разных летописях, имеющими разную датировку. Между прочим, давняя традиция приписывает кончину насильственной смертью не только Александру Невскому, но и Батыю. Да-да, я не оговорился. Если кончину Александра современники связывают с отравлением, то смерть Батыя с гибелью его в бою в Венгрии от руки короля Владислава. Причем непонятным образом в роли союзницы Батыя выступала сестра этого самого короля. Истории неизвестен венгерский король по имени Владислав. Во времена вторжения татар в Венгрии правил Бела IV. Однако ценность здесь в первую очередь тенденция. Убежденность многих средневековых источников, что Батый умер не своей смертью. Страница 275. Процитированная чуть выше летопись, памятник, известный в современной историографии как хронограф русский, так и сообщает. По убиении Батыеве повелеше князи убивать ханских баскаков. Быть может, дела обстояли следующим образом. После боев 1237-1238 годов, когда Ярослав и Александр обрели реальную власть над значительной частью Руси, последовало вторжение русской армии в Европу на помощь боровшемуся с папой Фридриху II. По причинам, которые, скорее всего, так и останутся для нас неизвестны, русские не смогли переправиться в Италию, пришлось возвращаться. Столь масштабная военная кампания ясно требовала огромных расходов. К 1257 году княжеская казна опустела. И Александр Невский, Ярослав к тому времени уже умер, вводит перепись населения, новые подушные налоги, направляет повсюду баскаков. Баскаки, конечно же, христиане. Позднейшие историки пытались поддержать ордынскую версию. Изосим, мол, вероотступник и супостат, а Ион принял крещение, уже будучи баскаком. Но странная реакция Орды, точнее, удивительное благодушие, работает в пользу именно нашей версии истории. Можно с уверенностью сказать, что возмущение вызвали не сами баскаки, а то, что налог был новым, дополнительным, какого прежде не было.